Конечно, после всего этого надо было бы их по всей строгости наших законов проучить. Но я их по-цыгански проучил. Догнал на победе в степи и... Цыганский кнут коротко щелкнул у директора совхоза в руке. И после этого ты, конечно, считаешь себя очень добрым, — в тон ему сказал Будулай. — А ты что ж хотел, чтоб я их в руки милиции передал? — с удивлением спросил директор. — И потом бы их законокрадство лет на пять, а то и на все 10 упекли. А детишки их за это время пусть хоть с голода перемрут, а? Небось, они мне же теперь и спасибо говорят. По-моему, лучше под кнутом побывать, чем под судом. Не все то, Рома, директор, лучше, что лучше. И лишь сказав эти слова, Будулай вспомнил, что он и сам только что услышал их от старой цыганки. Вот, оказывается, они уже и пригодились ему, хотя она имела в виду совсем другое. И еще, Рома, кто как на это смотрит. А, по-моему, уж лучше под советский суд попасть, чем опять под кнут. Но-но-но-но, ты не сердись, Рома, директор. И скажи, чтоб он не вздрагивал у тебя в руке. Жалею, что меня тогда не было в степи среди этих цыган. До этого, хоть они и отсталые были цыгане, и даже конокрады, но они уже были приучены советской властью, что на них никто не может руку поднять, никто. А ты с них сразу всю эту науку своим кнутом избил. А их дети в это время стояли и смотрели, как их отцов бьют. И теперь ты ждешь, когда тебе за это спасибо скажут. За то, что ты их сначала в своем совхозе воспитывал, а потом довоспитывал в степи кнутом. Директор совхоза встревоженно спросил: «Ты что же этим хочешь сказать?» Но Будулай не дал ему продолжить, только то, Рома, директор, что ты уже можешь позволить себе быть таким добрым, потому что ты уже не простой цыган, а герой. Ты уже вышел из цыган, а те цыгане так себе и остались, какими были, и ты уже можешь за то, что они еще кочуют, лошадей крадут и доверчивых людей дурят, ты за все это можешь не отвечать. Это уже не твоя печаль. У тебя совесть может быть спокойной. Ого, куда ты загнул? С угрюмой насмешливостью сказал директор. Да я вижу, что ты подкованный, Рома, на все четыре ноги. Уж ты-то, понятно, не кочуешь. Не кочую, твердо ответил Будулай. А если и передвигаешься сейчас куда-нибудь, то не иначе, как, например, в отпуск, — с явной насмешкой спросил директор. Должно быть, потому что с самого детства Будулая приучили к мысли о невозможности для цыгана прожить без обмана, ему теперь так ненавистно было всякое подобие обмана. Но он вспомнил свой последний разговор с начальником конезавода и, не колеблясь, подтвердил — в отпуск. Директор совхоза прищурился. — А может быть, Рома и к родственникам в гости? — Может, Рома, директор, и к ним. — И, конечно, при этом паспорт и все остальное на всякий случай при тебе. Будулай весело подхватил, обнажая в улыбке все зубы. — При мне, с печатью и со штампом. Можешь в этом не сомневаться, потому что для таких, как ты, самое главное, чтобы прописка была. Если у тебя, цыган, в паспорте штамп, и, пожалуйста, кочуй дальше, езжай хоть к родственникам, хоть в отпуск, есть в твоем паспорте печать с государственным гербом, и значит, ты не какой-нибудь злостный нарушитель указа Верховного Совета, а хороший цыган. и даже сам милиционер возьмет тебя под козырек. А в душе все равно не поверит, что ты едешь к родственникам или в отпуск. Ведь даже и ты, Рома, директор, сейчас мне ни капельки не веришь. Стоишь передо мной, закинув голову, и хочешь ослепить меня своей золотой звездой, но ни единому моему слову не веришь, потому что я цыган. А значит, по-твоему, у меня ничего другого за душой не может быть, как у других людей. Никакой другой радости, кроме той, как бы получше кого обмануть, и никакой такой печали, какая бывает у всех других людей. Мы тут с тобой славно поговорили, Рома, директор, и очень хорошо поняли друг друга. Рост-то ты хоть и небольшого, но голова, я у тебя вижу, хорошая на плечах, и ты с ней еще вполне свободно можешь вторую такую же звездочку получить. Нет, ты ее ладошкой не прикрывай, не стыдись. Не у всех же цыган на груди звезды. И когда ты поедешь за второй звездой в Москву, то ты не забудь туда с собой этот кнут прихватить. Выйдя на трибуну прямо в Кремле, вытащи его из-за голенища своего шеврового сапога и скажи: «Смотрите, как я от этого батага до чего дошел, и теперь вы все можете любоваться на меня, в то время как другие цыгане все еще щелкают на дорогах кнутом, несмотря на указ». И немытые, нечесанные детишки их все так же пляшут, поют и кувыркаются на базарах перед толпой, в то время как другие советские дети в формочках сидят за партами в школе. И опять раздается «Бэш, чавора!» и щелкает кнут, и опять скрипят кибитки, мокнут эти цыганские детишки под дождем, мерзнут под открытым небом в степи, и пусть, пусть! Никто не виноват, что их отцы и матери нарушают указ Верховного Совета. Главное ведь, чтобы был указ, а на нем круглая печать с гербом. А там каждый человек сам кузнец своего счастья. Лично я за себя спокоен. Так ты там, Рома, директор, и скажи, каждый, мол, сам по себе. Мы с тобой очень хорошо поняли друг друга. Но если бы... Тут Будулай сделал шаг к директору совхоза, взял его руку своей железной рукой и поднял ее вместе с зажатым в ней кнутом, слегка заламывая назад. «Если бы ты и со мной тогда встретился, гражданин, директор, там, в степи, ты бы после этого уже никогда на человека кнут не поднял». Со слегка заломленной назад рукой директор совхоза молча смотрел на него. — А теперь спеши к своему телефону. — Слышишь? — Звонит. — Спасибо за внимание. И, отпуская его руку, Будулай шагнул к двери. Директор совхоза ринулся было за ним вдогонку, что-то объясняя. Но телефонный звонок, не умолкающий за его спиной, оказался сильнее, и он с полпути вернулся. Возвращаясь с той же дорогой, Будулай все-таки притормозил у раскрытой двери мастерской. Знакомый сварщик, обо всем догадавшись по его лицу, решил было посочувствовать ему. «Я же говорил...» Но Будулай холодно прервал его. — Проводи-ка меня к вашему кузнецу. В дальнем углу мастерской гудел большой горн с механическим дутьем. Громадного роста кузнец в роговых очках, только взглянув на руки Будулая и обменявшись с ним тремя словами, признал в нем тоже кузнеца и молча уступил ему место у своего трона. Конечно, сваренный газом на месте надлома, металл схватывается крепче, но это еще зависит и от того, какой мастер. Оценивающим взглядом из-под вздетых на лоб очков хозяин этой кузницы наблюдал, как его гость берется за щипцы, за молоток, мысленно заключая, что хоть он, конечно, и мастер, но почему-то уж давно не держал в руках инструмент, а поэтому чересчур осторожно приступает к делу. Все делает правильно, не придерешься, но как-то несвободно.